Глава 16. 27 августа 1942 года. Декретное время 17 часов 51 минута. Район высоты 135,4. Три кургана. Танковый взвод лейтенанта Терехина. Несмотря на все опасения советских экипажей, фашисты не стали спешить с выстрелами, решив бить наверняка, когда обе 34-ки целиком пройдут молочную дымку. 34-ка Игоря Косых рванула вперед. Механ, каждую секунду ожидавший тяжелого удара по броне, инстинктивно увеличивал скорость, желая увести машину из-под обстрела. А младший лейтенант, в качестве средства обзора, располагающий лишь узким оптическим прицелом, не останавливал мехвода, не успев еще поймать в перекрестье штатного ТМФД-7 вражескую машину. В большей степени повезло Василию Терехину. Едва его танк миновал полоску завесы, как он разглядел одну из четверок и, бешено крутанув маховики вертикальной наводки и поворотного механизма башни, резко скомандовал Кондратьеву. «Короткая!» 34-ка замерла, как вкопанная, а в следующее мгновение практически синхронно ударили три орудийных выстрела. Дистанция маневренного боя в 1 километр на деле была непривычна танкистам обеих сторон. В 1941 году огонь открывали чаще всего за полкилометра, что советские, что германские экипажи. На этом расстоянии броню пока еще достаточно слабо защищенных панциров брали танковые 45-ки Т-26 и БТ. На этой же дистанции для троек и четверок были хотя бы относительно уязвимы борта Т-34. Правда, в танковых засадах последние могли поупражняться в точности стрельбы по неспешно катящим колоннам вражеской бронетехники за тот же километр. А теперь новые удлиненные орудия позволили немцам открывать эффективный огонь на немыслимых ранее 1500 метров. Но даже их хваленая цейсовская оптика давала то же самое 2,5-кратное увеличение, что и оптика советских боевых машин. И попасть по вырвавшейся вперед стремительно движущейся 34-ке Игоря Косых смог лишь один германский экипаж. Снаряд одной из четверок прошел в метре от башни Т-34, тряхнув машину динамическим ударом. А вот выстрел танка старшего офицера был более точен. Его наводчик целил в середину корпуса, в район уязвимого люка механика-водителя. Прошедшая по внутренним нарезам длинноствольного орудия болванка разогналась до 900 метров в секунду и в следующее мгновение проломила корпус замершего, словно налетевшего на преграду танка, пополам разорвав тело мехвода. 34-ку уже не могли спасти обвесы на броне, дистанция боя сократилась на полкилометра от первоначальной. Ответный выстрел Терехина не нашел цели. Болванка лишь вскользь чиркнула по чуть скошенным по бокам броневым листам башни панцира. Однако удар вышел крепким, сбив с ног и командира взвода и заряжающего. Сбросила с кресла и наводчика, а мехвод тут же включил заднюю скорость, откатывая четверку назад. Между тем возбужденный обер-лейтенант, вскочив на ноги, уже вызывал по рации подчиненных. «Второй русский стреляет в нас! Срочно заткни его!» Лейтенант, командир второй машины, принял приказ и уже командовал наводчику. «Курт, не спеши с выстрелом, наведи орудие точно в цель. На тебя работает весь экипаж, мы не должны промахнуться во второй раз». Игорь Косых не сразу пришел в себя. А когда открыл глаза, то перед его взором предстала лишь кровавая пелена. Проведя по лицу тыльной стороной ладони, он ощутил под пальцами что-то горячее и влажное. Кровь. Тут же вернулась память, и младший лейтенант рывком встал, ощущая тяжелый густой запах крови и порванных человеческих внутренностей. Вниз смотреть не хотелось, но все же Игорь испытал легкое облегчение от того, что сумел встать. Ударив чуть выше, болванка могла ведь достать и его ноги. Рядом зашевелился, приходя в себя после тяжелого удара о броню, заряжающий башнер, а командир машины привычно занял место наводчика, приникнув к визиру прицела и повторно смахнув с лица кровь, обильно текущую из рассеченного лба. Сейчас это была недостойная внимания мелочь, как и то, что из моторного отделения потянуло дымом и запахло горелым. Покидать 34-ку с исправным орудием до настоящего огня было нельзя, да Косых и не собирался, горя желанием поквитаться с врагом. Немецкий панцер он поймал на прицел еще до попадания болванки в его машину. Тогда не успел дать команду мехводу на короткую, но сейчас он четко видел замершую четверку и быстро навел перекрестие оптики под основание башни, после чего зажал левой ногой педаль спуска. Грохнул выстрел, лязгнул затвор, выбрасывая стреляную гильзу. Германская машина, за секунду до того пославшая в полет собственную болванку, даже дернулась вперед. Но в следующее мгновение чудовищный взрыв сорвал башню с погон и подбросил ее на несколько метров в воздух. Советский снаряд БР-350 проломил 50 мм круповской брони и попал в боеукладку, вызвав мгновенную детонацию. Однако рядом с неподвижной 34-кой Игоря Косых уже вовсю горел танк комвзвода Василия Терехина. Русский лейтенант успел сделать второй в этом бою и последний в жизни выстрел, прежде чем сразу две бронебойные болванки поразили его машину. Смерть экипажа была мгновенной, так же, как и в немецком «Панцире» произошла детонация уцелевших осколочных снарядов. Но и командир взвода не промахнулся по замершей для выстрела четверки обер-лейтенанта. Его снаряд вломил внутрь шаровую установку курсового пулемета, буквально срезав голову стрелку-радисту и оторвав стопу дико заоравшему от боли заряжающему. Кроме того, осколками брони серьезно ранило мехвода. Чудом не пострадавший офицер шумно дышал, раздувая ноздри, с ужасом и омерзением, смотря на оторванную голову подчиненного, и пришел в себя только с поворотом башни танка. «Проклять, они подожгли панцирь Курта! Второй русский еще не добит! Заряжайте орудие!» Наводчики были дружны между собой, заслуженно считая себя едва ли не первыми лицами в экипажах, ведь именно они убивали врага орудийными выстрелами и огнем спаренных пулеметов. Потеряв верного комрада и одновременно ощущая острое чувство опасности, простой фельдфебель командовал офицером, едва ли не как салага рядовым. Но обер-лейтенант, не чинясь, бросился к боеукладке, прекрасно понимая, что секундное промедление может стоить жизни им обоим. Но он не успел. Каких-то долей секунды не хватило, чтобы загнать бронебойный снаряд в казенник нового, столь мощного орудия, уже наведенного на цель. Заряжающий в экипаже Игоря Косых оказался проворнее, и выпущенная командиром болванка проломила лобовую броню башни панцира, разорвав грудину бравого фельдфебеля и подорвав боеукладку. Чудовищный взрыв потушил сознание обер-лейтенанта и добил еще живых германских танкистов. Игорь Косых нервно рассмеялся, видя, как горят останки второго панцира. Он победил, он выжил, несмотря ни на что. Жалко было Ваську Терехина, надежного и в бою, и в жизни товарища, жалко было его экипаж и собственного мехвода, да и стрелок-радист что-то не подает голоса. Но он был жив, и жизнь в молодом 20-летнем парне брала свое, заставляя радоваться едва ли не чудесному спасению. А потом тяжелейший удар в борт башни сбросил его с кресла наводчика. Расчеты батареи 50-ок успели развернуть пушки и открыть огонь с полукилометровой дистанции, достаточной для поражения замершей 34-ки в борт. Но первый залп орудий не достиг пробития. Броня правого борта танка выдержала благодаря надежному обвесу из бревен, мешков с землей и навешанных гусениц. Немецкие артиллеристы работали быстро. Орудия были перезаряжены в считанные секунды, но тут на позицию батареи сверху стали падать мины 80-ки. Выручая обреченных танкистов в обездвиженной 34-ке, Игнат Косухин спешил выпустить остатки боезапаса по германским противотанковым пушкам. Вражеских минометчиков ему удалось заткнуть благодаря короткой форе в пару-тройку минут, пока те разворачивали собственные самовары под огнем его расчетов. И когда противник только-только пристреливался к позиции советских артиллеристов, те уже взяли врага в плотную вилку. А теперь пришла очередь батареи 50-ок. Мины ударили неприцельно, но одна стегнула осколками германского пушкаря, другая оглушила командира орудия. Все это вызвало короткое замешательство и подарило танкистам несколько драгоценных секунд жизни, чтобы успеть развернуть башню и загнать в казенник осколочно-фугасный снаряд. В очередной раз за этот бой выстрелы ударили практически одновременно, и две немецкие болванки проломили борт 34-ки. Одна что-то воспламенила в моторном отделении, где и так уже медленно, но верно занималась солярка. Другая добила раненого, находящегося без сознания стрелка-радиста. А ответный осколочный снаряд, взорвавшийся под станиной центрального батареи орудия, перевернул пушку, практически целиком выбил ее расчет, зацепив осколками других артиллеристов. И следом на побитую позицию 50-ок обрушился очередной залп русских мин. Выжившие танкисты успели сделать еще два торопливых, уже не столь точных, но все равно губительных для фрицев выстрела, прежде чем покинули вовсю разгоревшийся танк. А поредевшие германские противотанкисты спешно цепляли единственное исправное орудие к бронетранспортеру, выполнявшему роль тягача, Второе было также повреждено осколками то ли мины, то ли осколочного снаряда. Не желая оставлять даже неисправную пушку большевикам, немцы дисциплинированно сняли с нее замок, прицел и закинули внутрь ствола гранату, после чего спешно покинули поле боя. Без прикрытия панциров и артиллерии узлы обороны фрицев были обречены. Собственно, упорная рукопашная схватка в окопах центрального опорного пункта разгорелась еще до начала поединка танкистов. А в решающий момент боя комбат все же рискнул бросить на помощь второй роте еще два отделения. Их пытались тормознуть огнем из дзота на правом фланге, но, выбрав момент и тщательно прицелившись, пулеметчиков заткнул двумя точными выстрелами Матвей Железняк. Три человека погибло, но оставшиеся бойцы пополнения, числом более полутора десятков, переломили ход боя в траншеях. В этой схватке отличился Петр Харьков, сумевший застрелить гауптмана, командира роты, и ловко закинувший гранату в отсечный ход, где фрицы попытались организовать очаг обороны. Защитники третьего опорного пункта потеряли убитыми и ранеными три из четырех пулеметных расчетов. Они видели, что два взвода их роты уничтожены вместе с командиром, понимали, что вскоре последует последняя атака большевиков. На их глазах вместе с экипажами горели лучшие панциры Третьего рейха, а артиллеристы трусливо удирали, спасаясь от минометного огня русских, что было просто неслыханно. Это был разгром. И лейтенант, командир уцелевшего взвода, принял решение отступать, трезво оценивая свои силы, и то, что остановить русских его подчиненные не сумеют. Первый батальон старшего лейтенанта Самсонова выполнил поставленную задачу.